История одной девочки, которая любила математику. Ярким примером ошибочности мифа о том, что в интеллектуальной сфере могут преуспеть только мужчины, для меня служит моя лучшая подруга. Саша сидела со мной за партой с 8 класса и объясняла мне предметы, в которых нужно было считать. А я путала плюс с минусом и тройку с восьмеркой. И до сих пор иногда объясняет. Сашин дедушка был физиком и много с ней занимался. Дедушку она очень любила и точные науки полюбила тоже. Настолько, что придя из школы и едва скинув куртку, принималась разбирать задачки в коридоре. Для развлечения на досуге она решала дифференциальные уравнения. На контрольных по математике и физике весь класс списывал у нее. Часто она находила альтернативные решения задач, которые учителя не сразу понимали. В общем, она могла бы считаться одаренной. Но из-за того, что Саша была стеснительной и хорошенькой девочкой, к ее достижениям не относились всерьез. Мол, это обычная девочковая старательность. Одаренными в математике, физике и химии считались мальчики, которые сидели за Сашей и списывали у нее. Саша могла бы получить золотую медаль, но директор попросил ее на медаль не претендовать. При наличии медалистов на экзамены должна была прийти специальная комиссия, и тогда учителя не смогли бы помочь тем мальчикам, которым для поступления в вуз нужны были хорошие отметки по математике. Саша могла бы поступить на математический факультет в любом вузе Москвы, но родители ее убедили, что на хорошую специальность в престижном вузе она поступить не сможет, и нужно выбрать что-то поскромнее. После института Саша стала финансовым аналитиком. На работе все время находила новые подходы к своей работе, предлагала необычные и эффективные решения проблем и разбиралась там, где другие не могли. Но при этом на руководящие должности назначали мужчин. Обычно они были младше ее, не имели ее опыта и допускали ошибки, которые, как и в школе, исправляла Саша. Когда она, наконец, стала руководителем, ей платили на 20% меньше, чем работавшему до нее мужчине. Стереотипные представления о том, что женщины не могут добиваться выдающихся результатов в сферах, требующих знания математики, заставляли родителей, учителей и руководителей относиться к достижениям Саши как к чему-то не стоящему внимания. Психологическое давление этих стереотипов было так велико, что и сама она не воспринимала свои способности всерьез. И несмотря на то, что мы со стороны видим человека, который строит успешную карьеру и вводит маленькие инновации в своей области, она все еще, возможно, считает себя лишь старательной девочкой. Неудивительно, что ей чего-то не хватает для веры в себя. Это что-то последовательно отнимали у нее всю жизнь. Многие девушки и женщины, думаю, узнают себя в истории моей подруги. Можно работать как вол, превосходить других в результатах, но когда дело доходит до оценок, ты окажешься всего лишь украшением коллектива. Эта проблема повсеместна. Я столь подробно останавливаюсь на проблемах девочек, девушек и женщин в учебе и науке по той причине, что мне самой эти проблемы хорошо знакомы. Но и на вас таким же образом могут влиять какие-то стереотипы, которые могут меняться в разных сферах и странах. Всегда найдется кто-то, кто скажет, что из-за вашего пола, гендера, национальности, цвета кожи, вероисповедания и тому подобное, вы не способны к... Далее подставьте что угодно. Благодаря подъему борьбы за права человека, вне зависимости от возраста, пола и расы, мы чаще говорим о тех вредных стереотипах, которые касаются подвергающихся дискриминации групп. Женщин, например, в науке, где все еще доминируют мужчины. Детей, в институциях вроде школ, где взрослый всегда прав. Людей, отличные от большинства расы. Люди азиатского происхождения в США. Или темнокожие люди в России. И так далее. Но не нужно думать, что если вы принадлежите к доминирующей группе, на вас не влияют культурные и социальные стереотипы. Даже если вы относитесь к группе так называемых белых цисгендерных мужчин, и вас поэтому не дискриминируют в обществе за ваш биологический пол, как женщин, расу, как небелокожих людей, или гендерную идентичность, как трансгендерных людей, существуют стереотипы, которые снижают качество вашей жизни. Цисгендерность – термин, обозначающий людей, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом. Любые касающиеся вас клише – мальчики не плачут, мужчины плохо владеют словами и неразговорчивы, мужик должен драться с обидчиком, или отцы не умеют обращаться с детьми так же хорошо, как матери, меняют активность вашего мозга, смещая фокус с когнитивной продуктивности на обработку сигналов социальной тревожности. Существование таких ярлыков постоянно заставляет нас тратить когнитивные усилия как на то, чтобы соответствовать социальным ожиданиям, так и на то, чтобы подавлять негативные эмоции. Страх не соответствовать, быть осмеянным и отвергнутым или подавленность от ощущения себя неправильным или злость от необходимости прятать особенности своего характера, не вписывающиеся в стереотип, не самый лучший фон для роста и развития личности. Несмотря на то, что подверженность стереотипам – это когнитивное искажение, ошибка, мы все постоянно попадаемся на эту удочку. Почему женщины работают больше? Некоторое время назад стало известно, что в одной из пермских гимназий проходной балл для девочек был значительно выше, чем для мальчиков. Директор гимназии, не смущаясь, объяснил, что считает девочек более прилежными и завышает для них требования, потому что в будущем лидерами станут не они, а мальчики. Это парадоксальный, но типичный случай. Многие считают девочек неспособными к науке или управлению, и поэтому требуют от них больших знаний и упорства. При этом в различных регионах девочкам часто приходится преодолевать дополнительные трудности, чтобы получить образование. В зависимости от культурных особенностей региона, на образование девочек могут тратить меньше денег. Им может быть опасно самостоятельно добираться до школы при отсутствии школьного транспорта. В учебниках могут содержаться утверждения о различиях в способностях мужчин и женщин, отвращающие девочек от наук. Их могут принуждать прерывать образование из-за ранних браков и деторождения и так далее. Но оказывается, что даже если девочка успешно заканчивает школу, в дальнейшем она сталкивается с еще большими трудностями. Согласно данным Росстата, среди студентов специалитетов, бакалавриатов и магистратур, а также среди проходящих подготовку в докторантуру, женщины составляют большинство – 54%. При этом среди людей, имеющих кандидатскую степень, уже 41% женщин, а защитивших докторскую – только 26%. А в 2000 году было всего 19%. Оказывается, подобная ситуация не только в России. Более того, женщины крайне низко представлены в науке в странах, в которых у них формально более-менее равные с мужчинами права. Это называется парадоксом гендерного равенства. Его часто используют как аргумент в пользу того, что у женщин нет не только способностей к интеллектуальным занятиям, но и потребности заниматься ими. Ведь если у них есть все возможности заниматься наукой, и они этого не делают, значит, не хотят. Парадокс гендерного равенства стал известен после статьи Хайсберта Стута и Дэвида Гири, опубликованной в 2018 году. В течение 3 лет они исследовали учащихся в сфере точных наук в 67 странах и обнаружили, что распределение женщин-ученых в разных странах очень неравномерно. От 12,4% в Макао до 40,7% в Алжире. Для сравнения, в России в 2020 году, по данным Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, почти 40% исследователей – женщины. В Молдове – 48,5%. В Казахстане – 52,3%. В Азербайджане – 59%. Страны с наибольшим гендерным равенством в целом продемонстрировали наибольшее гендерное неравенство в науке. В Финляндии женщин-ученых оказалось 20%, в Норвегии 20,3%, в Швеции 23,4%, а в США 24,6%. Чем выше научная степень, тем меньше женщин. Например, в Швеции 44% кандидатских работ в биомедицине приходится на женщин. При этом докторские диссертации защищают 25% женщин, а профессорские должности получают только 7%. Можно было бы сказать, что женщины в демократической Швеции выбирают семью вместо карьеры. Если бы исследования не показывали, что люди, от которых зависит научная карьера, в Швеции к женщинам относятся так же предвзято, как директор Пермской гимназии. Исследование Кристины Веннерас и Агнес Вольд показало, что при подаче заявок на докторскую степень в сфере биомедицины женщинам сильно занижают оценки. Исследовательницы собрали в женскую и мужскую группы кандидатов с одинаковым количеством научных публикаций и индексом цитирования. Однако рецензенты оценили мужчин и женщин очень по-разному. Самую продуктивную группу женщин, набравших по шкале исследовательниц по 100 баллов, посчитали столь же компетентной, как группу мужчин, набравших всего 20 баллов. Выходит, чтобы получить ту же оценку, женщинам приходится работать в 5 раз больше. Исследовательницы подумали, что, вероятно, могло иметь значение, о каких именно публикациях идет речь. И снова разделили испытуемых на группы, учтя, насколько престижны их публикации. Оказалось, чтобы получить ту же оценку, что и мужчина, кандидаткам нужно было иметь на 3 публикации в самых престижных научных журналах больше или на 20 публикаций больше во второстепенных журналах. В среднем получалось, что с новыми уточнениями за ту же оценку женщинам придется трудиться в 2,5 раза продуктивнее, чем мужчине. Это значит, что огромное количество женщин постоянно работают в условиях стереотипов, умаляющих их достижения, а окружение требует от них показывать результаты в несколько раз лучше, чем у мужчин-коллег, чтобы добиться такого же признания. Это, конечно, прекрасно осознавать, что при прочих равных условиях ты компетентнее, чем многие коллеги с таким же статусом. Но постоянное эмоциональное напряжение и борьба со стереотипами могут привести к хроническому стрессу. Кроме того, не стоит забывать, что помимо повышенных требований при работе в интеллектуальных сферах, многие общества требуют от женщин труда в так называемую вторую смену – исполнение хозяйственных обязанностей после работы. Выделяют даже третью смену. Это эмоциональная забота о супругах, детях и пожилых родственниках в свободное от работы и хозяйства время, которое тоже часто считается исключительно женским делом. Столько требований сразу – благодатная почва для хронического стресса. Что такое стресс? Стресс – это универсальная модель активации организма в целом и мозга в частности. Спастись от внезапной опасности или, приложив нечеловеческие усилия, сдать сессию, взять на себя непосильный объем работы с целью накопить на путешествие или отжать от груди рекордные 80 килограммов, все эти действия невозможны без стрессовой активации. Ее запускает любая попытка приспособиться к новым условиям, а изменение нервной организации может служить показателем успешной адаптации. Мы уже говорили о том, что стресс – это универсальный, неспецифический ответ организма на различные экстремальные ситуации. Тело должно быстро отреагировать на опасность, активизироваться и дать реакцию «бей, беги, замри» для сохранения жизни. Для того, чтобы получить дополнительную энергию, в надпочечниках выделяется повышенная доза гормона, регулировщика кортизола. Он интенсифицирует обмен веществ и активизирует иммунитет. Уровень кортизола меняется в течение дня. Во многом благодаря ему мы чувствуем себя бодрыми по утрам и снижаем активность к вечеру. Выброс кортизола во время стрессового ответа активирует организм для адаптации к тяжелым условиям, позволяя получить больше энергии. Повышается давление, растет уровень глюкозы в крови, ускоряется распад белков, чтобы быстро получить необходимое топливо для клеток, и синтез жира, чтобы сделать запасы, пока есть что запасать. Чувствительность к половым гормонам падает под воздействием глюкокортикоидов. Стресс гасит либидо, поскольку момент борьбы за жизнь явно не лучшее время для размножения. Когда опасность миновала, организм стремится вернуться к равновесию. Это очень важная особенность нашего организма, осознание которой позволяет лучше понять природу стресса. С одной стороны, все живое стремится к идеальному балансу на биохимическом уровне, с другой, изменения среды постоянно нарушают этот баланс, вынуждая совершать усилия по возвращению к равновесию. Когда баланс нарушается слишком сильно, происходит стрессовая реакция, то есть экстремальное изменение баланса веществ для возвращения из экстрадалекой точки обратно к условно нулевой. Стресс может как бы поймать организм на крючок стремления к равновесию. Если в течение ограниченного времени вернуться к балансу не удается из-за того, что среда также находится в дисбалансе, остальные процессы начинают подтягиваться к состоянию стресса как норме. При этом вызывающие стресс-факторы бывают разными. Стресс может быть острым и кратковременным. Саблезубые тигры, благодаря встречам с которыми вся эта система реагирования, как говорят, появилась, сейчас редкость, но на нас из-за угла может выскочить автомобиль. Да и другие внезапно возникающие опасности никто не отменял. Или же стресс может быть относительно слабым и естественным, например, связанным с плохой погодой. В Москве май иногда бывает неотличим от октября, чем не повод для стресса. Непогода неприятна и плохо на нас действует, но она временна. А для многих регионов регулярно и предсказуемо. Хронический стресс, наоборот, длительный. Например, если в семье один из родителей имеет алкогольную зависимость, у детей это вызывает перманентный стресс, который переходит в хроническую форму. Что такое хронический стресс? Хронический стресс часто связан с эмоциональным давлением, а не с какими-то экстремальными и реальными угрозами жизни. В отличие от всяких катаклизмов и внешних угроз, психологический стресс – субъективное явление. Это значит, что стрессовый ответ нашего организма на эмоциональное давление зависит от того, насколько мы контролируем ситуацию. Ощущение бессилия и беспомощности запускает стрессовую реакцию. Ощущение контроля препятствует ей. Очень часто наше субъективное переживание стресса зависит от контекста, в котором он возникает. Взять, например, школьный буллинг. Когда ребенка дразнят в школе, то его реакция может зависеть от жизненной ситуации. Если в семье поддерживают вежливое обращение, и он знает, что родители всегда примут его сторону, если в школе царит атмосфера взаимного уважения, а в обществе в целом насилие порицается, он вряд ли будет испытывать хронический стресс, потому что у него есть инструменты контроля. Он знает, что может посоветоваться с родителями, поговорить с психологом, который побеседует с обидчиком и поможет тому найти другой выход для негативных эмоций. В конце концов, он знает, что общественные нормы и закон могут его защитить. Но если буллинг разворачивается на фоне всеобщего хамства, а учителя поощряют издевательства и сами оскорбляют детей, если в обществе насилие считается нормой, и родители прибегают к нему в воспитании детей, у ребенка нет контроля над этой ситуацией, поэтому ему нужно адаптироваться. Как мы узнаем дальше, стрессовый психологический контекст может быть значительно более тонким. При этом, несмотря на субъективность психологического стресса, хронический стресс – это не абстракция и не выдумка, а реальный физиологический процесс, связанный с изменением уровня гормонов, в том числе кортизола. Мгновенный рост уровня гормонов способствует преодолению острого стресса, но при затяжном стрессе вредит здоровью, может приводить к гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям, подавлению иммунной системы и ментальным проблемам. Выходит, наше общество помещает девочек, девушек и женщин, имеющих интеллектуальные амбиции, в очень трудные условия. Им нужно в разы больше работать, чтобы их оценили по достоинству, и при этом они все равно будут испытывать эмоциональное давление стереотипа «женщины от природы менее умны, чем мужчины». Сочетание эмоционального напряжения, связанного с вышеупомянутым стереотипом, повышенной нагрузки и пониженной социальной отдачи, создает ситуацию хронического стресса, давление которого рано или поздно может привести не только к снижению когнитивных возможностей, но и к другим проблемам со здоровьем. Несмотря на такое отношение к женщинам, а можно предположить, что в менее развитых странах, чем Швеция, предубежденность против женщин в науке может быть куда большей, мы все равно получаем образование, пишем кандидатские и докторские диссертации и доказываем свою состоятельность. Больше половины российских исследовательниц, 52,4%, заняты в технической сфере, незначительно уступая мужчинам, 67,5%. Это потрясающе!